Глава 10. Не знаю, как я смогла сказать это и не провалиться под землю. И очень жаль, что не провалилась, потому что в миг, когда повисла эта бесконечная невыносимая пауза, мне показалось, я сгораю в мучительном огне. Наконец магистр Дарквиль сказал: «Проходите». Я до боли укусила себя за губу. «Может, еще не поздно сбежать? Подумаешь, проклятие, страшная и неизбежная гибель. Это все равно лучше, чем то, на что я сейчас согласилась». Я сделала шаг вперед, и вдруг магистр перехватил меня за руку. Кровь хлынула в лицо, я застыла, опасаясь поднять глаза. «Пожалуй, не здесь», — прозвучал над головой низкий голос магистра. «Пойдемте в гостиную». «Ну да, конечно. Не в кабинете же этим заниматься». Я представила себя на столе, раздетую, растерянную, сосредоточенного до нельзя магистра между моих ног, и покраснела так, как, казалось бы, краснеть уже невозможно. В гробовом молчании мы вошли в гостиную. Я встала у дверей, магистр прошел вглубь, остановился у высокого узкого шкафа и открыл дверцу. Что это он? Решил почитать перед тем, как заняться делом? Может, ищет местную камасутру? Но в руках магистра на свет появилась вовсе не книга, а покрытая пылью темная бутылка с пробкой, запечатанной алым сургучом. «Думаю, нам обоим не повредит немного расслабиться», — пояснил магистр, встретив мой озадаченный взгляд. «О, ну да, тут он прав. Расслабиться бы не помешало. Сомневаюсь, правда, что вино мне в этом поможет». «Виктория», — позвал магистр с короткой, едва уловимой паузой. Кивком указал на диван рядом с камином. «Присядьте». С трудом управляя деревеневшим телом, я повиновалась. Огонь в камине потрескивал и спускал длинные оранжевые языки. Фальшивый магический огонь. Не знаю как, но теперь я это различала. А еще различала, как магистр неторопливо подходит ко мне. Вот он остановился рядом. Едва слышный звук, выходящий из горлышка пробки. Легкое звяканье бокалов, бульканье вина и мгновенно распространившийся по комнате кружащий голову аромат перебродившего винограда. «Вот, выпейте». Магистр осторожно передал мне наполненный темно-красной жидкостью бокал. Я взяла его, старательно избегая соприкосновения пальцев, и пригубила. Терпкий виноградный вкус ударил в голову. На языке заплясала вяжущая горечь, прокатилась по горлу и исчезла, оставляя лишь дикое безумное смущение. Вообще-то, с алкоголем я раньше особо не имела дела. Нет, мне приходилось пробовать шампанское на семейных праздниках. В детстве разок даже хлебнула водки из папиного стакана. После этого папа на некоторое время вообще завязал с алкоголем. Даже на Новый год. Но вообще я была тихой домашней девочкой. И даже поступив в университет, студенческих вечеринок опасалась и старалась держаться от них подальше. Словом, с алкоголем у меня было опыта немногим больше, чем с противоположным полом. И тут, прямо сейчас, мне придется разом продвинуться в обеих областях. Магистр тоже взял бокал и уселся, слава богу, поодаль в кресло. Но я чувствовала, или мне казалось, что чувствую на себе его взгляд, и не могла поднять головы. Он словно пригибал меня к полу, придавливал гнетущей тяжестью. «Прежде всего», — наконец послышался голос, — «давайте обговорим детали. Вы предохраняетесь?» «О, боже! Не знаю, как можно было покраснеть еще сильнее, но у меня это получилось». Я яростно замотала головой, глотнула еще вина. «Пожалуйста, пусть оно подействует быстрее. Вести такие разговоры на трезвую голову я была не способна». «Хорошо, тогда я этим займусь. Должен признаться, ваше сообщение застало меня врасплох. Я не думал, что вы еще не обладаете должным опытом. Но это не так страшно». По-моему, он поторопился добавить это, увидев, как я все сильнее втягиваю голову в плечи. «Это дело поправимое. Просто у нас подавляющее большинство студенток, да и студентов тоже, теряют невинность еще до поступления. Это нечто вроде инициации. Дело в том, что нам, адептам магических наук, приходится много времени уделять ритуалам, а духи обрядов иногда реагируют по-разному в зависимости от того, есть ли некий опыт у заклинателя или нет. Впрочем, не будем вдаваться в подробности». Я послушно кивнула. В голове все же начало слегка шуметь. Видимо, подействовало вино. Смущение чуть схлынуло, хотя я по-прежнему не могла поднять на магистра взгляд. Но то, что он сказал, меня немало удивило. Не то чтобы я собиралась становиться крутым магом, мне все равно не светит ничего престижнее, чем факультет погодной магии. Но если раньше я чуть-чуть даже гордилась тем, что еще не знала мужчину, мои одноклассницы и однокурсницы были куда опытнее, то теперь это заставило меня ощутить как будто некоторую ущербность. Хотя вообще-то переживать не о чем. Уже сегодня я с этой ущербностью распрощаюсь. Неожиданно трезвая мысль испортила все, чего достигло вино. Щеки снова запылали в смущении, кровь быстрее устремилась по венам. Скрип дивана, когда магистр встал с кресла и подсел ко мне, вообще поверг меня в панику. Я дернулась, будто пытаясь сбежать, отвернулась в другую сторону. Остатки вина в бокале шумно плеснули, едва не окропя диван бордовыми каплями. Магистр перехватил мою руку за запястье, заставив остановиться. Аккуратно вынул бокал из судорожно сжатых пальцев. «Посмотрите на меня, Виктория», — тихо попросил он. Я честно попробовала. Повернулась в его сторону, подняла взгляд. В поле зрения попала белая рубашка, расстегнутый черный пиджак, перламутровая пуговица на вороте рубашки, широкая мужская шея, крупный подбородок, на котором, если приглядеться, можно было найти следы щетины. И все. Выше были уже губы, туда я посмотреть не могла. Даже при всем плещущемся в организме вине. Но магистр, кажется, не настаивал. Не опуская моего запястья, он настойчиво произнес: «Хочу, чтобы вы понимали. Все, что было между нами, навсегда останется только между нами. Я никогда не воспользуюсь этим. Ни против вас, ни даже в ваших интересах. Если, конечно, вы сами не попросите меня об этом». «Попрошу его об этом? И еще чего? Такой ситуации я представить попросту не могла. Но странно. Если намерение хранить все в тайне с одной стороны меня успокаивало, с другой — внутри заныло что-то недовольное, что-то такое, название чему я не знала. Вы мне доверяете, Виктория?» На моем имени голос магистра дрогнул, и, словно отзываясь ему, мое сердце тоже дрогнуло, сильно, болезненно, словно его укололи иглой. «Доверяю ли я ему?» Я сама не знала ответа. Не знала, но кивнула. «Взгляните на меня», — попросил магистр тоном мягче. И, не дожидаясь, протянул руку к моему лицу. Теплые твердые пальцы скользнули по коже, надавили, заставляя подчиниться. Я подняла подбородок, но взглянуть на магистра так и не осмелилась. Зато в поле зрения попали его губы. Ох, чересчур красивые и чувственные губы для такого сурового мужчины. «Выше». Губы шевельнулись, выговаривая однозначный приказ. Я вздернула подбородок выше и зажмурилась. Я готовилась ко многому, но точно не к тому, что следом раздался тихий смешок. «Вы так боитесь, что даже самый отъявленный маньяк почувствует себя неловко», — пояснил он, когда я уже готова была вскочить и убежать, куда глаза глядят. «А я совсем не маньяк. И не привык к этой роли». Это заставило меня уставиться на него почти с возмущением. В темно-синих глазах ректора поблескивали искорки смеха. «Пожалуй, вам не повредит еще один глоток вина». Отпустив меня, он потянулся к бутылке. Снова бульканье, и в ладонь мне втиснулся прохладный бокал. Я приникла губами к стеклянному краю, чувствуя, как горят уши. Магистр был прав. Я смущалась да нельзя. «Ну а как иначе, когда все происходит так внезапно?» Оставив меня наедине с бокалом, магистр отошел к высокому шкафу с отполированными до блеска створками, не к тому, из которого доставал вино. И в его руках появилось не вино, а коричневый камень на плоской деревянной подставке. «Охранный артефакт», — поймав мой взгляд, пояснил магистр. «Он нам понадобится». «Для чего?» — хотела спросить я, но на всякий случай не стала. «Не уверена, что хочу это знать. Пусть все идет, как идет». Он бережно установил камень на полу рядом с диваном и вернулся ко мне. Диван чуть просел под тяжестью мужского тела. Я хотела было глотнуть еще вина и обнаружила, что оно закончилось. Я справилась с ним как-то слишком быстро. «Правильно, молодец». Бокал аккуратно вынули из моих рук, донышко тихо звякнуло о поверхность стола. А в следующий миг ректор положил руку мне на затылок, привлек к себе и поцеловал. Я застыла, чувствуя себя так, словно внезапно очутилась в центре торнадо. Голова кружилась, комната вокруг кружилась, весь мир словно пустился в безумную пляску. Целоваться мне уже приходилось, но тогда моему партнеру то ли очень сильно хотелось перейти к основному блюду, то ли он просто был не слишком умелым, Эти поцелуи запомнились как забавный первый опыт, но не как что-то, от чего замирает внутри и бабочки щекочут стенки желудка. Зато сейчас, не знаю почему, но сейчас все было совершенно по-другому. Магистр не давил на меня, не напирал, просто уверенно приоткрыл губами мои губы, скользнул языком внутрь, нашел мой язык, коснулся его и сразу ушел, словно давая мне возможность воспротивиться. Но мысли воспротивиться у меня вообще не возникло. Я застыла, как парализованная, с необычайной чувствительностью ощущая, как его пальцы гладят мой затылок, как перемешивается наше дыхание, как сильно бьется мое сердце. И с невероятной силой пульсирует где-то внизу, словно все мое тело откликнулось на этот поцелуй. Захотелось ответить, тоже прикоснуться, дотронуться языком до чужого языка, но я не посмела и только замерла, изнывая от неудовлетворенности, смутно и жарко желая, чтобы магистр снова взял инициативу на себя. Но он, напротив, совсем отстранился. Мне сразу стало стыдно. Щеки горели, я не могла поднять взгляд. Наверное, он разочаровался во мне, сам сказал, что они здесь все опытные. Если бы магистр не удерживал меня, я бы вскочила и убежала. А так сидела как привязанная и только чувствовала на себе невыносимо пристальный взгляд. «Небеса!» Резко выдохнул магистр и снова приник к моим губам. На этот раз поцелуй был совсем другим, откровенным и требовательным, захватывающим дух, путающим все мысли, жадным и трепетным. Когда он закончился, я едва удержалась от того, чтобы самой не поддаться вперед, не взять магистра за лацканы пиджака и не заставить продолжить. Теперь он смотрел на меня как-то по-другому. Или, может, это мне только казалось, потому что от вина кружилась голова, и по венам тек жидкий огонь вместо крови. Во взгляде магистра была затягивающая глубина, бездна, от которой замирало сердце. А еще я обнаружила, что упираюсь ладонями в его грудь, и от прямого соприкосновения кожа к коже нас разделяет лишь тонкая ткань рубашки. Ткань, не способная скрыть ни жар мужского тела, ни четкие линии мышц под моими руками, ни быстрый ритм, с которым колотится чужое сердце. Магистр коснулся ладони моего лица, очертил овал. Губы шевельнулись, как будто он хотел что-то сказать, но вдруг опомнился. Кадык чуть дрогнул. «Что такое?» — хотела спросить я. И тоже не смогла. Воздух между нами был такой густой и горячий, что его, казалось, можно было резать ломтями. Магистр, не спуская глаз с моих губ, продолжая гладить лицо пальцем правой руки, левой расстегнул верхнюю пуговицу своей рубашки. Это простое движение бросило меня в жар. Я сильнее приоткрыла губы, машинально облизала их и с трепетом заметила, что его взгляд стал еще глубже и темнее. Магистр снова потянулся ко мне, явно намереваясь поцеловать. Я затаила дыхание со сладким ужасом, понимая, что хочу этого поцелуя. Теперь да, и его, и всего, что за этим последует. Только вот последовало совсем не то, на что я рассчитывала. Яркая вспышка света нарушила полумрак, царивший в комнате. Треск, грохот, ледяным порывом ветра меня швырнуло на спинку дивана, да еще и развернуло вокруг своей оси так, что я почти покатилась по сиденьям. Юбка хлопнула по ногам, длинный подол вздулся, накрыв меня с головой. В тело будто впились ледяные иглы. Я вскрикнула в ужасе, дернулась, выпутываясь из юбок. От паники не сразу сообразила, как снять подол с головы. Когда, наконец, справилась с платьем и взглянула на магистра, то он уже стоял у дивана с той стороны, с которой послышался грохот, и торопливо чертил на полу какие-то знаки. Только тут мне вспомнился ритуальный круг и ледяной ветер. Тогда произошло что-то похожее, вернее, тогда произошло наоборот. Нас бросило друг к другу. И теперь... Что это было? Испуганно спросила я. Магистр отвлекся от рисования, зачерпнул с пола какой-то то ли пепел, то ли песок и пустил сквозь пальцы тонкой струйкой. «Это был защитный артефакт», — сказал он. «Если бы не этот камень, боюсь, это случилось бы с нами». Он уже не смотрел на меня так, как всего несколько минут назад, долгим потемневшим взглядом. Он был собран, деловит и почти полностью погружен в какой-то явно важный, но совершенно непонятный мне магический процесс. «А вот я была растеряна. Мы бы сгорели?» — изумленно протянула я. «Просто от того, что целовались?» Это не укладывалось в голове. Я на всякий случай отодвинулась подальше от огнеопасного магистра и забилась в угол. Но, кажется, он и не собирался ко мне приближаться, лишь вычерчивал какую-то абракадабру. «Это не был обычный поцелуй», — сказал он. «Вернее, не совсем обычный. То, что мы Он запнулся. Планируем сделать. Это ведь не просто акт любви, а мощнейший магический ритуал, причем направленный против темной магии. Я не слишком понимала, что он пытается мне втолковать. В голове пульсировала только одна последовательность. Мы целуемся, и мы сгораем. Но он продолжал терпеливо объяснять. Проклятие оказалось слишком сильным, или... Он словно хотел что-то добавить, а потом передумал. Да, проклятие оказалось слишком сильным. И мы что, не будем его снимать? Я всего лишь пыталась разобраться в ситуации, но прозвучало как-то не очень правильно. Словно бы я только и мечтаю вернуться к прерванному занятию. И вовсе не потому, что хочу спасти свою жизнь. Более того, готова сделать это даже под страхом сгореть заживо. Я почувствовала, как мои щеки начинают пылать. «Безусловно, будем», — заверил меня он. «Но боюсь, уже не сегодня». «Это...» — он снова пропустил пепел сквозь пальцы. «Был самый сильный защитный артефакт из всех, что есть в нашей академии. Но я знаю, где можно раздобыть вещицу помощнее». Я внимательно вслушивалась в его слова и все-таки выловила из его спича главное. «Значит, не сегодня?» — спросила я, и с ужасом обнаружила, что в моем голосе звучала чуть ли не досада. «Нет». Он, наконец, закончил то странное, что творил у бывшего артефакта, поднялся и сделал шаг в мою сторону. Я быстро подскочила с дивана. «Тогда я, пожалуй, пойду, да?» Пряча глаза, проговорила я. «Конечно», — ответил ректор после короткой паузы. «Я бы проводил вас, но, боюсь, это вызовет лишние разговоры. Они вам ни к чему». Я кивнула, обрадовавшись этому обстоятельству. Я и сама хотела исчезнуть отсюда как можно скорее. Находиться в обществе ректора теперь было невыносимо.